Из материалов дела. Некоторые соображения по коррекции государственного устройства России. Доклад, произнесенный на заседании Кружка «Счастливая Россия» 29 июля 1937 года. Вступление. Постановка проблемы. Уважаемые друзья, мы живем в страшное ночное время. Впереди, по-видимому, грядет тьма еще более черная. И тем не менее я верю, что вслед за кромешной ночью и кровавым рассветом придет утро, которое принесет свежесть, солнечное тепло и свет. Ибо если в это не верить, ничто не имеет смысла. Ни наши мысли и чувства, ни наши беды и радости, ни наши поражения и свершения. Лично я решительно отказываюсь соглашаться с тем, что в нашем с вами существовании нет смысла. Я знаю, что вы тоже с этим не согласны. В противном случае мы не встречались бы и не беседовали бы о том, о чем мы беседуем. Вероятно, соотечественникам, всем этим, подчеркнуто, так называемым советским людям, одурманенным советской пропагандой, примечание на полях, статья 58 прим, или просто задавленным тяжелым бытом, послушая не наши дискуссии, мы покажемся полоумными мечтателями. Но о чем мы мечтать темной ненастной ночью, если не о наступлении утра? К тому же мне представляется, что, подчеркнуто, эта комната сегодня остается единственным островком нормальности в окружающем нас обезумевшем мире. Примечание на полях. Отщепенство, лютая ненависть к советской действительности. Вы знаете, с какой целью создан наш кружок. Мы с вами устали от многолетних бессильных интеллигентских сетований, шепотом в своем кругу, на ужасный век ужасные сердца. Нам надоело бесконечно обсуждать скрытое значение передовиц в газете «Правда» и анализировать нюансы в речах советского вождя. Нам надоело жаловаться и предвещать друг другу новые беды. Они, эти беды, конечно, будут. Я начал с этого свой доклад. Но нас с вами, при всем различии наших взглядов, объединяет деятельный взгляд на реальность. Мы верим, что жизнь можно и должно менять к лучшему. При этом, как люди ответственные и образованные, мы очень хорошо понимаем, всякой успешной деятельности предшествует ясное целеполагание. Для того, чтобы построить нечто пригодное для жизни, хорошо бы еще и красивое, нужно сначала составить ясный план строительства. Нужно понимать, что именно и с какой целью ты собираешься строить. Мы договорились, что задачей нашего кружка будет обсуждение будущей России, здоровой, отболевшей всеми болезнями роста и залечившей раны, разумно устроенной, одним словом, счастливой России. Договорились мы и о главном, что такое счастье, когда речь идет о жизни целой страны. Это отнюдь не только материальное благополучие, хотя оно тоже, а такое общественное устройство, при котором всякий гражданин имеет ничем не ограниченную возможность развиваться как личность, заниматься любимым делом, жить осмысленно и с достоинством. Сегодня в мире таких стран еще не существует, так что позаимствовать опыт негде, да и в любом случае все народы живут по-разному. Повсюду существует собственная специфика. Именно этому спектру вопросов российской разновидности государственного счастья мы решили посвятить деятельность нашего кружка. Может быть, материалы наших дискуссий когда-нибудь пригодятся людям, которые в иной, более благоприятной ситуации займутся уже не планами, а практическим строительством. При распределении тем для обсуждения я выбрал ту, над которой ломаю голову всю свою сознательную жизнь. В чем заключаются причины застарелой болезни российского государства, мешающей его нормальному развитию и обрекающей народ на несвободу, бесправие, на ничем не оправданные страдания, на хроническое несчастье? Здесь очень легко было бы поддаться искушению и, подчеркнуто, обвинить во всех современных невзгодах правительство Сталина и большевистскую партию. Примечание на полях. Три восклицательных знака. Однако, оборачиваясь к отечественной истории, нельзя не увидеть, что Россия была несчастна всегда, при любом режиме и при любом правительстве. В гражданскую войну основная масса народа пошла за большевиками прежде всего потому, что те, подчеркнуто, демагогически, примечание на полях, восклицательный знак, посулили счастье в неотдаленном будущем при жизни нынешнего поколения. В результате же, подчеркнуто, страна погрузилась в многократно худшее несчастье, какого не бывало со времен опричного террора. Примечание на полях. Сволочь. При взгляде на историю возникает ощущение, что над Россией тяготеет некий злой рок. Даже в периоды военных побед, территориальных экспансий и колониальных захватов, когда нация обыкновенно начинает процветать, пользуясь трофейными благами, в России всегда богатела лишь верхушка, а народная масса не только не получала части добычи, но обычно оказывалась еще более угнетенной и разоренной, чем прежде. Будучи человеком научного мировоззрения, я, разумеется, ни в какой рок не верю. Из всех метафор, обычно применяемых для аллегорического описания государства, самой точной является уподобление его зданию, построенному на некоем участке земли. Если государственное здание трещит и кривится, насквозь продувается сквозняками, если в этом доме неуютно и даже опасно жить, значит, что-то не так в архитектурной конструкции. Необходимо разобраться, какая часть постройки ответственна за вновь и вновь возникающие невзгоды. Худая крыша или какое-то из межэтажных перекрытий, или непрочные стены. А может быть, причину следует искать еще ниже, в фундаменте. Первая часть моего доклада будет посвящена дефектоскопии, выявлению конструкционных дефектов российской государственности.